Глава 31. Лилия. Белоснежная огромная яхта, более похожая на корабль, покачивается на низких волнах, яркое солнце слепит в небе. Я в длинном белом платье и платке, в солнечных очках прячусь от солнца. «Что, Лилька, образ жены шейха примеряешь?» Присаживается рядом со мной Анька с коктейлем в руках. «С чего ты взяла?» Фыркаю я. «Да, чего-то все девчонки как девчонки, не выпендриваются, купальники надели, загорают, а ты в платок замоталась, ну точно как скромная восточная женщина». Девчонки, конечно, не заценили мой сегодняшний образ, косо глядели на меня, но промолчали, а вот шейх, наоборот, заценил, и даже очень. Все вился около меня, все высматривал, одобрительно качал головой и цокал языком. И сейчас нет-нет да посматривает на меня, сам будучи окруженным девчонками. «Давай, разматывай этот платок, хватит поясничать!» Уже начинает злиться Анька. «Ты как белая ворона в прямом смысле этого слова!» «Не буду, мне так нравится. И потом, я не брала с собой купальник, так что моя одежда вполне уместна». «Почему не взяла? Ты же знала, куда едешь!» «Критические дни у меня». Буркую я. Купаться все равно не собираюсь. Пф, а чего в черное тогда не вырядилась? В черном, на солнце? Ты в своем уме, Ань? Так местные женщины только в черном и ходят, а ты в белое вырядилась. Так кто местные, а я в черном умру. И вообще, Ань, это не твое дело. Иди веселись, отстань от меня. Анька обиженно фыркает, встает и уходит в сторону шейха. Разгоняет девочек и начинает в открытую флиртовать с Амаром. То невзначай плечом его заденет, то растрепавшие ветром волосы поправит, то рассматривает его дорогие часы на широком мужском запястье. Шейх хмурит брови. Видно, что он не привык к такому навязчивому вниманию. И при первой же возникшей возможности сваливает от Аньки подальше. Я спускаюсь в каютный отсек, где для нас накрыт большой шведский стол, ломящийся от яств. Стюард тут же услужливо наливает мне свежевыжатый сок в бокал. Я отхожу к иллюминатору. Он тут огромный и круглый, точно панорамное окно. Он ниже ватерлинии, и я могу любоваться, так сказать, тем, что происходит под водой. Стою, рассматриваю рыбок, что плывут рядом с нами. Погода ясная, море спокойное, поэтому под водой все видно довольно четко. «Снежная лилия!» Слышу голос позади себя. Не оборачиваюсь. Продолжаю тупо пялиться на рыбок. «Спасибо, что пришла на мой праздник». Амар подходит ближе. Я чувствую запах его парфюма. Я чувствую жар, исходящий от его тела. «Ты обиделась?» Продолжает допытывать меня Амар. «Мне просто не нравится, когда в отношении меня применяют манипуляции». Хмуро заявляю я, оборачиваясь на шейха. Он тоже в белом сегодня. В белоснежных летних брюках и футболке поло. На воротнике висят солнцезащитные очки. Смуглая бронзовая кожа резко контрастирует с белизной его одежды. Какой же он все-таки красивый, фактурный мужчина. Но не мой. «Прости, да, согласен. Мне пришлось пойти на небольшую хитрость. Но это все потому, что я не знал, как подступиться к тебе». «А зачем ко мне подступаться?» «Не пойму я». «Твоя жена родила?» «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что она может начать рожать в любую минуту, и ты сорвешься к ней. Хоть с неба, хоть с середины моря». Эмоционально выкрикиваю я. И в этом выкрике столько моей обнаженной боли, что мне становится стыдно. Не надо так обнажать свою душу и свои чувства перед чужим мужчиной. Ни к чему это. «Такова жизнь, снежная лилия», — разводит руками Амар. «Увы, я женат на Набихе, и она ждет от меня ребенка. И я сорвусь к ней, потому что это мой ребенок. Понимаешь?»